Миллениум. Январь 1999 года. Поскольку начался январь, то должен бы начаться и первый год нового тысячелетия. Но это не так, потому что в конце 1999 года исполнится ровно 999 лет от начала прошлого тысячелетия. Нынешняя лихорадка вокруг миллениума напоминает аплодисменты крикетисту за 100 очков или Марку Макгвайру за рекордный хоумран до, а не после решающей пробежки. Примечание. Хоумран – в бейсболе пробежка беттера по всем трем базам с возвратом в дом после того, как ему удалось выбить мяч настолько далеко, что он успевает вернуться в дом, прежде чем полевой игрок успевает поймать мяч и осалить его. Марк Макгвайр родился в 1963 году, бывший игрок высшей лиги, который выступал за команды Оукленд Атлетики и Сент-Луис Кардинале. Конец примечания. Кроме того, мы отмечаем 2000-ю годовщину со дня рождения Иисуса Христа, о чем нам непрерывно напоминают католические кардиналы, иерархи англиканской церкви, а также просто верующие всех конфессий. Ничего, что это ставит Христа в неловкое положение человека, который родился два раза за одну неделю, в Рождество и в Новый год. И что все серьезные ученые и даже церковные лидеры теперь признают, на самом деле обе эти даты не имеют отношения к рождению Спасителя. Начинается миллениум или нет, мы все равно будем его отмечать. Не станет ли этот лжемиллениум торжеством, так сказать, лжехристианства? Едва начавшийся год уже может похвастать весьма ошеломляющими примерами лжехристианского поведения. Например, присутствием на всеночной Пиночета, отчего возникает любопытный вопрос о роли его исповедника. Многим из нас было бы очень интересно послушать исповедь генерала. Будем считать, что один человек ее слышал. Наложенная епитимия также заслуживает небольшого размышления. Хотелось бы знать, сколько раз генералу было велено повторить «Mea culpa» и прочесть «Hail Mary» во искупление своих преступлений. Примечание. «Mea culpa» – «моя вина», «виноват». Латынь. Форма извинения, признание вины. «Hail Mary» – «Ave Maria» – католическая молитва Богоматери в православной традиции «Радуйся, благодатная». Конец примечаний. Твердые, но в большой степени лицемерные христианские ценности стали той движущей силой, которая стояла за сумасшедшими нападками республиканцев США на своего, к сожалению, сексуального президента. Для наблюдателя, чье восхищение американской демократией родилось во времена слушаний Уотергейтского дела, внимательных, скрупулезных разбирательств представителями обеих партий действительно серьезного преступления тогдашнего президента, бесконечные дебаты по поводу импичмента Клинтону выглядели не просто спектаклем, а крушением иллюзий. Мы во имя любезного нашему сердцу Христа окунаемся все глубже в грязь. Один из воинства, спикер Ливингстон, уже пал жертвой собственного ханжества. Примечание. Роберт Боб Ливингстон родился в 1943 году, бывший лоббист и конгрессмен от штата Луизиана. Был избран преемником Гингрича на посту спикера Палаты представителей в конце 1998 года, но предпочел отказаться от этого поста и уйти в отставку из-за того, что публикация в журнале «Хастлер», издаваемом Ларри Флинтом, вскрыла его внебрачные связи. Конец примечания. А новые откровения порнографа Ларри Флинта могут пролить неожиданный свет на некоторых из тех, кто претендует на право называться нравственным авторитетом не меньше, чем осрамившийся телепроповедник Джим Бейкер, который выступал на CNN с нападками на собственных собратьев по вере за их нехристианское равнодушие к прощению и исцелению. Опустимся ли мы еще ниже? Примечание. Джеймс Орсон Бейкер родился в 1940 году. Американский телепроповедник, бывший священник церкви протестантов-пятидесятников «Собрание Господне». Сексуальный скандал заставил его сложить с себя сан. В дальнейшем обвинения в мошенничестве привели его к тюремному заключению и разводу. Конец примечания. Есть еще одно название для змеиного христианства американских правых – лицемерие. И Вашингтон, эта уродливая школа злословия с ее снируэллами, бэкбайтами и снейками, оказалась отдана на несколько месяцев во власть фундаменталистам от лицемерия. Примечание. «Школа злословия» – комедия нравов 1777 года англо-ирландского драматурга и политика либерального толка Ричарда Бринсли Шеридана. Годы жизни 1751-1816. Ружди перечисляет ее отрицательных персонажей. Конец примечания. И если теперь Сенат покончит с этой позорной эпопеей, то по той причине, что здравые рассуждения государственных мужей наконец-то восторжествуют над оголтелым пуританством, и нормальные политики загонят постыдное лжехристианство обратно в его конуру. Президент Клинтон, который, по имеющимся сведениям, пока шло голосование по поводу импичмента, молился вместе со своими духовными наставниками, в лицемерии и сам не новичок. Конечно же, своими нынешними, поразительно высокими рейтингами он частично обязан реакции на откровенную низость братьев Стара, но отчасти и популярности его решения бомбить Ирак. Неужели Клинтон и это обсуждал со своими духовными наставниками? Согласился ли его не менее благочестивый британский союзник, премьер-министр Блэр, с тем, что эти заведомо бессмысленные бомбовые удары – христианский нравственный способ воздействия на народ? Я прекрасно знаю, что лжерелигии не являются злом, свойственным исключительно Западу. Можете поверить, будем называть вещи своими именами, мне кое-что известно о том лицемерном рвении, с каким воинствующие апологеты других конфессий – мусульмане, индуисты, иудеи – взывают к своему богу или богам ради оправдания тирании и несправедливости. Западное лицемерие и близко не сравнится с лицемерием лже-ислама Саддама Хусейна, прикрывавшего самые настоящие преступления. Впрочем, всем религиозным фанатикам хватает нахальства обвинять атеистов в недостатке моральных принципов. Мне, безбожнику, кажется странным, что в год начала тысячелетия в повестку дня божьих урядов не входит один крайне болезненный вопрос, а именно вопрос так называемого долга, триллионов, что богатейшие страны мира судили беднейшим, в результате чего те оказались у них под каблуком. Даже в самых консервативных финансовых кругах все больше крепнет убеждение, что этот самый долг необходимо списать, если мы не хотим, чтобы третье тысячелетие ознаменовалось массовыми волнениями, насилием, фанатизмом и деспотией, которые являются неизбежным следствием глобальной несправедливости. Почему бы в таком случае человечеству не аннулировать долг, сделав себе подарок по случаю миллениума? Тогда 1999 год мог бы стать по-настоящему заметной вехой в движении человечества вперед. Тут наши интересы и принципы совпадают, откуда бы мы ни были, с богатого севера или бедного юга, и кем бы мы ни были, настоящими или лже-друзьями этих стран. Такой жест стер бы память об убогой левинскизации 1998 года, и правление президента Клинтона вошло бы в учебники истории как высокоморальное. Спишем долг во славу миллениума. В конце концов, это по-христиански. Перевела Елена Королева.